«Прости, Наина, я должен был тебя предупредить, ты обдумай все на свежую голову и поймешь, что я прав». «Нет, Боря, ты не прав. Вместе, значит вместе, до конца, каким бы он ни был. Я не думаю, что будет все так плохо. Вон посмотри на Горбачева, цветет и пахнет и в ус не дует. А ты чем хуже? Я уверена, что ты дуешь на воду, боясь обжечься на молоке». Я покачал отрицательно головой, не зная, какие еще аргументы можно привести, чтобы переупрямить супругу. Это она еще не знает, что идея суда над собой любимым принадлежит именно мне. У меня руки по локоть в крови, а для Горбачева я гарант неприкосновенности. Так, что если меня посадят, он обязательно поселится в соседней камере. А на вас журналюги отыграются и правоохранители дотошно все косточки переберут. Пнуть старого, беззубого и бессильного льва – это наша исконная русская традиция, особенно когда он уже огрызнуться не может. Тело из мавзолея выкинуть, памятник сковырнуть, на съезде или в печати вскрытие заклеймить, али еще чего измыслить. Наина упрямо поджала губы. «И не мечтай, Борис Николаевич, никуда ты от меня не денешься. Вместе, значит вместе, до конца, каким бы он ни был. Все-таки своими демаршами, вывожу не вывожу, я хорошо потрепал нервы немецкому канцлеру. Но раз подписал договор о выводе, то сам себе злобный Буратино. Увы, придется сделать приличную мину при плохой игре, что не говори, а выводим войска только мы». Радует, что немецкому канцлеру все-таки пришлось отдариваться в счет недоплаченных репараций и ускорения вывода войск, строить совместные с нами предприятия машиностроения, продавать необходимые лицензии и технологии в счет будущих поставок нефти и газа, обустраивать на территории России военные городки, строить школы и детские сады до 2000 года. Самое главное, я раскрутил Коля на парад победы 9 мая 1995 года, совмещенный с выводом последних частей берлинского гарнизона. Он, конечно, крутился как уж на сковородке, предлагал завершить вывод войск торжественным обедом, с приглашением руководства воинских частей и праздничным концертом в Берлинской филармонии. Но я стоял насмерть. Либо мы уйдем с почетом, либо не уйдем никогда, вплоть до объявления войны. От здания Рейхстага, мимо Бранденбургских ворот по Берштрассе, далее по Лейпцигской улице, Фридрихштрассе, Орниумштрассе, и далее 11 километров, по основным центральным улицам Берлина, 4000 солдат и офицеров, распевая военные залихватские песни, прошли торжественным маршем и замерли в парадных коробках напротив монумента воину-освободителю в Триптов-парке. «Едут, едут по Берлину наши казаки», доносилось из луженых солдатских глоток первой коробки десантного батальона. «Так пусть же красная, сжимает властно, свой штык мозолистой рукой, нагнетали жару бойцы мотострелковой гвардейской дивизии, печатающие строевой шаг в 100 метрах позади. Заходя на площадь, парадные коробки выстраивались по правой стороне парка. На временно сооруженной трибуне, напротив парадных расчетов, рядом со мной стояли Гельмут Коль с супругой, члены парламента Германии и правительства России. Коль победил на выборах федерального канцлера в 1994 году лишь чудом, только благодаря моему обещанию ускорить вывод на 5 лет ранее оговоренного новым договором срока. По всему периметру площади, на свободных местах за ограждением, толпились свезенные со всех близлежащих гарнизонов Германии гражданский персонал воинских частей, жены и дети офицеров и прапорщиков. Справа от трибуны, на расставленных стульях, расположились доставленные спецрейсом из России ветераны войны, участники штурма Берлина, собранные со всего бывшего СССР. Сотня фронтовиков, в специально пошитой форме времен войны, с боевыми орденами и медалями на груди морально готовились к своему последнему параду в Берлине. Если в моем прошлом Ельцин ускорил процесс и вывел последние части в июле 1994 года, чтобы подфартить другу Колю на выборах, то я повернул по-другому, объявив, что никого другого достойного не вижу на завершающем этапе вывода войск, что способствовало сокрушающей победе Гельмута Коля на выборах и его безмерной благодарности, выразившейся в одобрении приобретения 25% акций заводов Opel и BMW. В начале 93-го я шепнул на ухо Колю о возможных проблемах со здоровьем его супруги, категорически не рекомендовав, если она заболеет гриппом, принимать при лечении пенициллин, ввиду возможного развития сильнейшей аллергии на свет. На вопрос «откуда?» я сказал «оттуда» и многозначительно показал глазами вверх. Не знаю, последовал ли он моему совету или нет, но каждый раз, встречаясь с канцлером, я печенкой чувствовал его испытующий взгляд с готовыми сорваться с языка вопросами. Думаю, все-таки последовал. Я с гордостью смотрел на бравых российских солдат, косил взглядом на кислую физиономию Коля с супругой и радовался, что не будет того позора, как в моей истории, когда Ельцин, ужравшись в хлам на немецком банкете во знаменование вывода войск, отобрал палочки у барабанщика и пытался дирижировать немецким подзаборным оркестриком. 47 выглядело это как издевательская насмешка над всем святым, но сейчас было все прилично и торжественно. Немцы участвовали в мероприятии только в виде «принеси, подай» и обеспечения комендантской службы. Коль пытался уговорить меня пригласить президента США Клинтона и премьера Великобритании Мейджора, и президентствующего последние дни Миттерана, но мой вопрос, зачем на трибуне в честь завершения войны СССР и Германии нужны еще недружественные России, представители нынешних оккупантов, смешался и согласился, что не фиг. Руководил парадом первый заместитель министра обороны генерал-полковник Шумейко. К торжественному маршу донеслась из репродукторов команда руководителя парада. Побатальонно, на одного линейного дистанции, строевым шагом, впереди парадных коробок, вышли знаменные группы. Линейные в колонну по одному, вооруженные карабинами, промаршировали мимо трибуны, останавливаясь на предусмотренных местах. Первый батальон прямо, остальные направо шагаем марш. Тысячи подкованных сапог слитно ударили по брусчатке парка. Сотрясение земли передалось на конструкцию временной трибуны, заставляя присутствующих проникнуться величием момента. Под звуки марша прощания славянки прошло 8 батальонов, больше, увы, на площадь длиной 200 метров было не втиснуть. В это же время по Красной площади в Москве, после прохождения парадных расчетов через площадь проехали танки и бронетранспортеры, САУ «Гвоздика», установки реактивных минометов «Град» и «Смерч», ракетные комплексы «Искандер», зенитно-ракетные комплексы ПВО-300. С грохотом пронеслись над головой по две эскадрильи ударных вертолетов и штурмовиков Су-24. 50 залпов салютных орудий знаменовали 50-летие победы в Великой Отечественной войне. Когда пролетевшая авиагруппа скрылась с горизонта, синхронно в Москве и Берлине прозвучала команда «Бессмертный полк к торжественному маршу». 48. Гельмут Коль удивленно оглянулся на меня, увидев непредусмотренное протоколом действо. «Не беспокойся, Гельмут, это дань памяти погибшим, парад единства дедов, отцов, детей и внуков. Тебе понравится», — слукавил я. Ветераны-фронтовики, не торопясь, поднялись и построились в коробку 10 на 10. Жены и дети, гражданский персонал воинских частей, покинув ограждение, построились в колонну за ними. Из мощных колонок агитмашин послышались пронзительные слова любимой всеми русскими песни. «Мне кажется порою, что солдаты, с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей». Фронтовики, женщины и дети гордо подняли вверх плакаты с портретами своих погибших в боях товарищей и родственников, подпевая во весь голос, двинулись на выход из парка. «Они до сей поры с времен тех дальних, летят и подают нам голоса, не потому ли так часто и печально, мы замолкаем, глядя в небеса». Кино и телеоператоры метались вдоль строя, выбирая лучший ракурс для съемки, выхватывали из строя женщин и детей, брали интервью и снимали, снимали, снимали. Звеня медалями шли ветераны, вспоминая боевых товарищей, погибших в боях, умерших от ран, не доживших до этого дня, сквозь слезы на глазах, напевая: «Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня». Я стоял на трибуне и во весь свой немузыкальный голос, но уверенно и громко подпевал: «Настанет день из журавлиной стаи, я поплыву в такой же сизой мгле, из-под небес по птичьей окликая, всех вас, кого оставил на земле. Как жаль, что я не имею морального права встать в этот строй, мои раскулаченные отец и дед, увы, не воевали. С другой стороны, вот они, все мои». Мысленно чертыхнувшись на себя на тормоза, я торопливо спустился с трибуны и, под оторопелым взглядом открывшего рот Коля, вклинился в середину колонны, шагая в едином строю со своими соотечественниками. После завершения парада Гельмут Коль пригласил меня на праздничный ужин. Настроения праздновать не было никакого, но, скрипя зубами, я решил уважить немецкого коллегу. По протоколу перед ужином была запланирована пресс-конференция с журналистами, слетевшимися, кажется, со всего света. Стервозного вида дамочка сунула мне под нос штангу с микрофоном и язвительно вывалила на меня всю свою неудовлетворенность. Газета «Вашингтон-Пост», постоянный корреспондент в Германии Оливия Джонс. Господин Ельцин, скажите, пожалуйста, почему именно по вашей инициативе на торжественные мероприятия, связанные с выводом российских войск из Германии, не были приглашены представители союзников СССР по антигитлеровской коалиции? Что означает этот возмутительный политический демарш? Возврат к коммунизму? Начало новой холодной войны? Почему Россия выступает противником Соединенных Штатов во всех сколь-нибудь важных начинаниях в любом регионе мира? Эх, как вас припекло, микрофон, пожалуйста, отодвиньте, а то еще проглочу ненароком, хохотнул я, демонстративно разглядывая мадам сверху до низу. Журналистка покраснела и сделала полшага назад. У меня есть, что вам сказать, неуважаемая мной якобы свободная пресса. Начнем по порядку. Для сведения, у России и СССР, на мой взгляд, никогда не было союзников ни в 17-19 веках, ни в Первой, ни во Второй мировой войне, никого кроме ее армии и флота. Так называемые союзники всегда преследовали лишь свои сугубо приземленные цели, нахапать и отжать все, что только можно и нельзя, загребая жар чужими руками. Лишь только Россия заикалась о своих интересах, как бывшие союзники и противники выступали единым фронтом, давая укорот северным варварам. Это я про Крымскую войну намекаю и на верных, в кавычках, союзников в лице Великобритании и Франции. В последней войне целью союзников было ослабить в войне Германию и СССР, нажиться на военных заказах, переделить колонии по плану США и Англии. Германия вообще должна была исчезнуть с политической карты мира, и только благодаря СССР она на ней осталась, пусть и в виде двух отдельных государств. США, по примеру Великобритании, вновь приняли все меры к возрождению экономической и политической мощи Германии только с единственной целью – противопоставлению СССР. Это такая несчастная планида Германии, вечно быть по замыслу англосаксов цепным псом Европы против России. В отличие от СССР, у фашистской Германии в союзниках была вся Европа. Лишь одна страна героически боролась с немцами до самого конца, сковывая десятки немецких дивизий – Югославия. Все остальные борцы с фашизмом боролись ношением траурных костюмов и сорочек. Итальянские, французские, болгарские, венгерские, румынские, чехословацкие, хорватские дивизии вносили свою лепту в геноцид народов СССР, уничтожая его население и промышленность. Верность этих союзников Германии заканчивалась с приходом советских солдат на ее территорию, объявлением войны теперь уже самой Германии. Теперь они снова стремятся в единую с Германией Европу, в НАТО. Нужны ли вам, я полуобернулся к Гельмуту Колю, такие партнеры вам решать, разве что как территория для новых военных баз? Операция по принуждению Германии и ее союзников к миру была завершена безоговорочной победой народов Советского Союза в мае 45 года, а в мае 95 года мы поставили последнюю точку в прошлой войне. Якобы союзники России в той войне против Германии, в первую очередь США и Великобритания, так и не переросли свои детские страхи и до сих пор не вывели оккупационные войска, прикрываясь мнимой заботой о союзниках от угрозы с Востока. Это я отвечаю на ваш первый вопрос, госпожа Джонс. Если бы на плацу Триптов-парка стояли в парадных коробках последние солдаты США, Франции и Великобритании, я бы с удовольствием потеснился на трибуне. Но, увы, сотни баз военных заокеанских оккупантов стоят в Италии и Норвегии, Греции и Испании, Японии и Корее. Америка как матерый кошак метит территорию мира, обозначая свои жизненно важные интересы, развязывая военные конфликты в Югославии, Ливии, Ираке и Афганистане. Привычка жить за счет соседей по планете, силой навязывая свои товары, услуги и зеленые фантики, напрягая их же тащить солидарное бремя военных расходов по содержанию американской частной военной корпорации под названием НАТО, превратила некогда великую страну во вселенского паразита, раковую опухоль, запустившую свои метастазы по всему миру, всемирного жандарма и цензора в худшем его проявлении. Советский Союз первым сделал шаг навстречу, выведя войска из Германии. Где такие же шаги от бывших союзников? Военный бюджет России в 20 раз меньше совокупного бюджета США и НАТО. Так кто брецает оружием, вводит экономические санкции и развязывает холодную войну? Россия ли? По поводу возврата к коммунизму, шведский и норвежский социализм, бесплатное высшее образование во Франции и права французских рабочих, уровень жизни трудящихся и налогообложение богатых в Германии оставляют нам, россиянам, только по-доброму позавидовать и показывают, к чему надо стремиться. В заключении, любителей побрицать оружием, предупреждаю о возможных фатальных последствиях. Были в российской истории половцы с печенегами, татаро-монголы и Ливонское царство, хаживали в гости и шведы, и французы с прочими поляками. Только последние трое еще и остались на географической карте мира, амбиции значительно поумерив. Последний, надеюсь, раз немцы со всей остальной Европой. Российские войска брали Берлин, брали и Париж, и Вену, Прагу и Варшаву. Не дразните русского медведя. Второй раз брать может быть нечего, кому нужна радиоактивная пустыня. Звездный водоворот кружил, сливаясь в слепящее кольцо, гипнотизируя и затягивая мое сознание в свою пучину. Время вышло, азбукой Морзе отсверкало отражение звезд. Я напрягся, попытавшись почувствовать отсутствующее тело и собрать растягивающиеся в бесконечность мысли вместе. Кто ты? Где я? Вспомни. Набатом ударило в отсутствующие барабанные перепонки. В кружении водоворота почувствовалось что-то знакомое. Точно так же я боролся совсем недавно, отстаивая свое «я», свою память и волю. «Я тебя никогда», – прошептал я, вспоминая, погружаясь в тоску. «Упорный, попробуй», – перед глазами всплыло донышко рюмки и трехпалая рука, на которой я пересчитывал пальцы в пьяном угаре. Поставленная задача выполнена, коррекция текущей реальности произведена, новый вектор развития социума задан. Реципиенту завершить текущие дела в течение календарного года. По истечению срока физический носитель будет деактивирован, сухо отчитался вселенский разум. Разум ли? Похоже на робота-автоответчика, реагирующего на ключевые слова, типа Алиса или Сири из будущего. Поощрение, восстановление матрицы сознания, репродукция тела и сознания реципиентов Марины и Ксении. Задать возраст, место и время, подкинул материал для размышления оппонент. С каждой сказанной фразой, пелена туманящая сознание растворялась, мысли формулировались и облекались в слова все легче и легче. Вот ты значит какой, северный олень. А ведь у Маринки была мечта побывать в Италии. Я своими книгами назарабатывал столько. Думаю, что пару сотен тысяч евро мне Примаков выделит. Что если? Я быстро обдумал пришедшую в голову мысль, вспомнив спутниковые гугл-карты из моего будущего, попутно задавая условия, не будем скромничать, воскрешение. Давай посмотрим на тебя, золотая рыбка, чем ты одаришь старика. Дата, ровно через год, 31 мая 1996 года, время 12 часов дня. Возраст Марины пусть будет от реальной даты рождения на текущую дату, 28 лет. Возраст дочери на 10 лет постарше, а то 7 лет, маловато будет, вряд ли она обрадуется такому фердибабелю, повторно в первый класс. Это только старым пенькам типа меня за счастье было бы. Место, место. Корректор может предоставить доступ к картам космической съемки в реальном режиме времени, выполняю. В отсутствующие глаза плеснула насыщенная картинка земной поверхности с высоты более 1000 километров. Каким местом я интересно смотрю, и где это я? А ясно, вон Байкал выглядывает, значит я где-то над Россией матушкой. Я двинул воображаемой мышью, перемещая точку зрения в сторону Апеннинского полуострова, прокручивая колесико, понемногу увеличивая масштаб. Зависнув над голенищем сапожка, я приблизил картинку в районе западной оконечности полуострова. Генуя всплыла интерактивная подсказка. О, как, восхитился я и двинулся вниз куда-то в сторону Рима. Проехав километров 100 на юг, я завис над небольшой деревушкой, расположенной на берегу уютной бухты. Монтероссо аль Маре, прокомментировал виртуальный гид. Какое славное местечко, а тупичок в 500 метрах от побережья, просто прелесть. Всего 4 дома, утопающих в зелени, красота. Опустившись на глаз, метров до 50 я приглядел маленький двухэтажный домик на участке соток в 15. Виа 4 Новембре, 52. А что мне нравится? Здесь. Место здесь. Подтверждение. Возраст объектов 28 и 17 лет. Дата 31 мая 1996 года. Адрес. Италия. Монтероссо аль Маре. Улица Виа 4 Новембре, 52. Да. Удачи. Сломал шаблон виртуальный собеседник, проявив толику сочувствия. Напоминаю, остаток времени функционирования 365 дней. Глава 28. Я устал, я ухожу. Жесткая политика России в отношении бывших союзных республик, желающих по праву первой ночи продолжать иметь ничего не отдавая взамен или отделываться обещаниями расплатиться когда-нибудь, в основном когда рак на горе свистнет, заставило большинство бывших братских ответственнее относиться к выполнению взятых на себя обязательств. Кредит и помощь Россия предоставляла в последние годы только под реальное обеспечение в виде акций предприятий, концессии на добычу природных ископаемых, встречную поставку хоть чего-нибудь ликвидного, нефти и газа, хлопка, фруктов, овощей, орехов. А то Узбекистан весь хлопок на корню на 5 лет вперед продал американцам, деньги прожрал и с наглой рожей обратился к России за кредитом. Получил сперва хрен по всей морде, а уж только потом, когда прочувствовал величину пропасти, Россия выделила кредит в счет концессии на добычу полезных ископаемых. Таджикистан, посмотрев на печальный опыт соседа свой хлопок, также на 5 лет вперед, предложил уже России. Среднеазиатские республики, подпертые с юга не совсем дружественными Афганистаном, Ираном и хитрожопым Китаем, вынуждены были дружить с Россией через Казахстан. Общий язык и экономические связи, которые разорвать проблематично, диктовали формат новых взаимоотношений. Азербайджан, находящийся в состоянии необъявленной войны с Арменией, ревностно скалил зубы на возможную помощь России и на этой почве потянулся к Грузии и Турции, заключив договор о строительстве нефтепровода в обход территории России через Грузию в Турцию. Азеры взяли на вооружение девиз «Один народ с турками, два государства», ну и флаг МВ. Грузия, рассматривавшая 70 лет советской власти Россию как дойную корову, обиженная на несправедливый с ее точки зрения дележ советского военного имущества, на этой почве также сблизилась с Турцией, преследуя лишь одно – как бы втихаря нагадить северному соседу. Армяне, чтобы элементарно выжить в окружении исторических врагов, обивали пороги с заявлениями на вступление с Россией во всевозможные союзы и договоры. Но польза с них была как с козла молока. Поставки армянского коньяка и вин не покрывали даже 10% запрашиваемой от северного братского народа помощи. Единственный путь сообщения с Россией либо через Грузию, с которой у русских отношения не сложились, либо через Азербайджан, с которым армяне сами находились в состоянии войны. Турция ввела режим блокады с запада, а через Иран тоже не наездишься из-за отсутствия необходимой транспортной инфраструктуры. Я гарантировал всем армянским товарищам, желающим переехать в Россию на постоянное место жительства, гражданства, но наотрез отказался финансировать самостоятельное правительство, только под обеспечение в виде долей промышленных предприятий. Из 3 миллионов армян половина переехала в Россию, кто на ПМЖ, кто на заработки. За 4 последних года большая часть всей промышленности Армении перешла в собственность России. Чувствую, скоро будет у России еще одна губерния, армянская. Нужна ли только западные бывшие братские, в основу своей политики международных отношений с Россией положили вымогательство и шантаж, угрожая перекрыть нефти и газопроводы, требовали обеспечить дешевой нефтью свои нефтеперерабатывающие предприятия, диктовали свои цены за транзит, выпрашивая скидки на газ, работали перевалочными пунктами всевозможной контрабанды, затягивая формирование единого таможенного пространства, навязывая свою продукцию по ценам выше мировых. За 3 последних года Россия построила обходные нефтепроводы с юга на север, минуя Украину и Белоруссию, обустроила мощные нефтяные терминалы в Новороссийске и возле Санкт-Петербурга на Балтике, постепенно снижая перекачку ресурсов через слишком много вожделеющих соседей. Страна практически полностью наладила выпуск всех комплектующих, материалов и сырья, поставляемых ранее из Украины и Беларуси. В отличие от моей прошлой реальности, более твердая позиция в отношении халявы, импортозамещение в отношении промышленных товаров из Украины и Беларуси поставили экономику соседей на колени. Их охи и вздохи, ссылки на мировой опыт интеграции, в тщетной попытке держать Россию на крючке своих поставок, и мой опыт прошлой жизни убеждал меня пуще прежнего, что надо уметь делать все на территории России. Не нужны нам вертолетные, судовые и ракетные двигатели и самолеты из Украины, обойдемся без белорусских МАЗов и БелАЗов, колесных тракторов и тягачей для тополей. Либо передают нам половину этих предприятий в собственность, либо, не обессудьте, потратим деньги на производство потребного в России. Украинцы и белорусы испробовали все виды дипломатии для приведения в чувство России, от шантажа и закрытия транзитных газа и нефтепроводов до обвинений в предательстве братьев-славян. Государственное субсидирование сельского хозяйства с параллельным сокращением поставок сельхозпродукции из-за рубежа придало положительный импульс отечественным сельхозпроизводителям. Основными сельхозпродуктами Россия себя обеспечила самостоятельно. Тысячи новых птицефабрик, свиноферм покрыли потребность в птице, яйцах и свинине. Говядину я, как в той истории, решил закупать в Аргентине, вложившись в строительство крупных фермерских хозяйств за океаном. Практически обанкротившаяся Белоруссия увидела выход в союзном договоре с Россией, обещая войти в единое экономическое, таможенное, рублевое пространство. Но обещать не значит жениться, да и такой нищий союзник России даром не нужен. Почувствовав удавку на шее, Лукашенко прибежал договариваться, но я наотрез отказался от союза в том виде, каким он был при СССР, только вхождение в состав России на правах отдельных губерний. Тогда и жить все будем одинаково, или все в дерьме, или все в шоколаде. Второй Прибалтики с отношениями в виде дружба дружбой, а табачок врозь, мне не надо. Чтобы сподвигнуть батьку на такую крамолу, я подвесил у него под носом морковку, пообещав уступить пост президента Объединенной России, но выдвигаться кандидатом он должен уже как гражданин России. Хорошо замотивированный Лукашенко инициировал проведение летом 95 года в Белоруссии референдума по вхождению в состав России. Результаты референдума поразили всех, как белорусов, так и соседей, особенно поляков, опять получивших на востоке границу с ненавистной Россией. За вхождение в состав России проголосовало 90% избирателей, при явке свыше 70%. Процесс объединения прошел практически незаметно для россиян. Белорусы почувствовали и прониклись, получив первые зарплаты в российских рублях и отмену всех пошлин и ограничений. Литва получила ноту протеста по возврату Клайпеды части территорий бывшей Белоруссии, переданных ей при вхождении в состав СССР, с целью легитимизировать тот коридор, прорубленный по ее западной границе в Калининград, и похоронить планы по вхождению в ЕС и НАТО. Началось строительство нефти и газопровода через бывшую Белоруссию в Калининград, сократив трассу будущего Северного потока по дну Балтийского моря вдвое. Поляки предлагали провести газопровод в Германию через свою территорию, но я, помня о их гнусном отношении к России в моем прошлом, послал их далеко и надолго. В конце 95 года прошли выборы в Государственную Думу России по новым правилам. Избранные на местных выборах представители народа, выборщики выбрали из своего состава лучших представителей, прошедших дополнительное обучение в Институте государственного управления и успешно сдавших открытые публичные экзамены. В Думе были сформированы комитеты, курирующие различные сферы жизни государства: обороны, экономики, финансов, сельского хозяйства, правоохранения и прочее. К каждому комитету был прикреплен профильный научно-исследовательский институт, чтобы депутаты в своей законотворческой деятельности руководствовались научными исследованиями и заключениями экспертов, а не тем, что левая пятка пожелает. Эти же институты разрабатывали профильные законопроекты по поручению соответствующих комитетов. Первый шаг к парламентской форме правления был сделан. Осталось только заменить прямые выборы президента на выборы премьера из состава членов Государственной Думы. Обновленная Государственная Дума единогласно проголосовала за назначение Лукашенко председателем правительства России и назначила день выборов президента России на 16 июня 1996 года. Сразу после встречи нового 1996 года стартовала предвыборная кампания. Я тоже решил поучаствовать на первом этапе, чтобы отобрать часть голосов у коммунистов и либералов и передать их Лукашенко, иначе шансов против Зюганова у него не будет. Хоть кандидаты и выдвигались инициативными группами, но по факту все они были лидерами своих партий. На пост президента предъявили претензию еще Жириновский и Явлинский. Успешно выступивший в первом туре выборов в моем прошлом генерал Лебедь, набравший почти 15% голосов, в нынешней истории был назначен командующим южной группы войск и политикой не увлекался. Бил себя кулаком в грудь, что одним полком наведет порядок в Чечне, вперед из песней. Только если с полком, то впереди и на лихом коне, а не в штабе с указкой возле карты. За две недели до выборов я выступил с обращением к народу и снял свою кандидатуру в пользу Лукашенко, предложив провести в следующем году референдум по изменению формы правления с президентской республики на парламентскую. Что-то все цари российские, после Петра и, плохо кончили. Кого прибили, кого отравили, одних оплевали и в грязь втоптали, других предали забвению. Остальные отличились кто чем мог, то посадками кукурузы, то иконостасами орденов и медалей, сиськами и масиськами. Ни к чему хорошему единоличное правление не привело. Доводить до абсурда, как в США, где президент бесплатное приложение к Конгрессу и прав никаких не имеет. Пусть уж лучше будет в России государственная автократия в виде избранной Думы и выбранном из ее состава премьере, руководители государства. Может быть, тогда закон станет во главу угла и гарантом и проводником закона будет руководитель государства. «Я устал, я ухожу», — произнес я на 3 года раньше свою знаменитую фразу из той истории и подложил свинью Лукашенко и дышащему ему в затылок Пулину, инициировав сбор подписей по вопросу проведения общенационального референдума об изменении политической системы России с президентской на парламентскую республику. «Наблюдаю, движение возле охраняемого объекта», — прошелестел тихий голос в наушнике координатора операции службы безопасности. «Нарушители? Нет, 2 девушки, очевидно, наши подопечные. Под описание подходит, время 12:00, минута в минуту, но как они туда попали?» Наблюдатель у входа в тупик никого не зафиксировал. «Не поверишь, командир, не видел», — нервно хохотнул наблюдатель, моргнул, и вот они, да они сами не поняли. Сидят на тротуаре возле калитки в слезах и соплях, головами по сторонам вертит. Мистика какая-то, я бы не поверил, но задачу Примаков мне лично так и поставил. Проконтролировать прибытие подопечных, доложить, взять под негласную охрану, обеспечить вживание в социум. Кто они такие, откуда взялись? Обычные девчонки. Ладно, меньше знаешь, крепче спишь. Задачу выполнил и, слава богу, успокоил свою совесть куратор операции, набирая по сотовому телефону номер литературного агента. «Ксюша, Ксюха», закрыв глаза, еле слышно шептала женщина, обнимая лежавшую на тротуаре в глухом тупичке молодую девушку, вцепившись побелевшими пальцами в ее руку. «Ксюша». Из закрытых глаз женщины текли слезы, капая на грудь девушки. «Я не смогу без тебя, пусть лучше я», — она бессвязно роняла слова, прижимаясь к дочери из последних сил. «Мама, ты чего? Отпусти, мне больно». «Ксюу», женщина внезапно замолчала, отшатнулась от девушки, распахнув от удивления глаза, и бросилась ей на грудь, целуя, плача, всхлипывая, бессвязно повторяя: «Жива, слава богу, жива. Где болит? Где? Живая. Мама, что с тобой? Где мы?» — удивленно воскликнула девушка, приподняв голову, осматриваясь по сторонам. В поле зрения попал узкий, не шире 4 метров проулок, вымощенный булыжником, заканчивающийся тупиком. Края проулка ограничивали мощные, более 2 метров высотой стены, сложенные из дикого камня. Напротив, в паре метров от себя, девушка разглядела ажурную, кованную под старину калитку, с кнопкой домофона рядом на стене. «Авария, удар, больно, ты не дышишь, темнота, холодно, не верю», — зажмурившись еще сильнее, ответила женщина, крепко прижимаясь к дочери. «Не верю, это сон, сон. Какая темнота, смотри, как солнце светит, припекает как летом», — поразилась девушка. «Я помню, как мы ехали с тобой домой из Иркутска, и все, открываю глаза, ты на мне плачешь. Как мы здесь оказались? И где мы?» Девушка с трудом вытащила руку, осторожно, по одному, разгибая сведенные судорогой пальцы, приподнявшись, села на дороге и обняла мать, нежно гладя по голове, успокаивая как ребенка. «Все хорошо, мама, все хорошо, успокойся, я с тобой, я рядом», — продолжая недоуменно оглядываться. От волнения и непонятной обстановки у нее закружилась голова. Ехать в машине в конце мая, в Бурятии, и внезапно очутиться на старинной брусчатке, где-то явно на юге, это же как надо было так постараться. Ксения вдохнула несколько раз полной грудью, чтобы успокоиться, и почувствовала тонкий аромат зелени, цветов и цитрусовых. Только сейчас она заметила, что забор весь увит вьющимися растениями, а за ним высятся деревья, покрытые ярко-зелеными листьями и усыпанные апельсинами. «Как красиво! Мама, смотри, апельсины растут. Где мы?» Женщина, безвольно лежащая в объятиях дочери, открыла глаза, впившись взглядом в растерянное лицо дочери. «Ксюша, это правда ты?» — дрожащим голосом выдавила мать, обняв дочь. Руки жили самостоятельной жизнью, ощупывая и поглаживая девушку. Девушка скомандовала бодрым голосом: «Мама, встаем, раз-два». Помогая матери подняться и утвердиться на дрожащих ногах и взглянув в ее лицо, ахнула от неожиданности. «Что?» – встревожилась женщина. Девушка завороженно подняла руку и провела по ее волосам. «Мамочка, ты такая красивая, молодая, молодая. И смотри, на тебе какой красивый сарафан». Женщина, не обращая внимания на слова дочери, сказанные, очевидно, в стрессе, ответила: «Ксюх, давай определимся, где мы и как здесь оказались». Крепко держась за руки, дочь с матерью огляделись по сторонам. Тупичок, в котором они очутились непонятным образом, другим концом, постепенно поворачивая, выходил метров через 50 на поперечную улицу, с которой доносился шум проезжающих машин. Возле калитки домофона на стене Ксения увидела прикрепленную латунную овальную табличку с гравировкой. Ксения потянула мать в сторону калитки. «Мам, смотри!» Не веря своим глазам, женщина прочитала выгравированную надпись на итальянском языке. «Улица Радости, 7 Попова Марина». Осторожно проведя рукой по табличке, Марина завороженно произнесла: «А когда я итальянский язык понимать стала?» Женщина беспомощно оглянулась на дочь. Ксения нервно хохотнула. «Тебя только этот вопрос беспокоит, мама?» И повела рукой вокруг, намекая на окружающую обстановку, никак не соответствующую маю Забайкалья. «Ты в гости приглашать-то собираешься? Попова Марина здесь одна, ты, я совсем даже зазуля. Ксюш, ты что, как, а все вокруг как? Может, мы в раю или в сказке? Хочу сказку. Заглянем одним глазком», — заговорщицки шепнула Ксюша. «Давай», — неуверенно согласилась Марина. Ксения шагнула к калитке и нажала на кнопку домофона. В глубине двора раздался мелодичный звон, похожий на удар камертона или гонга. Прошло несколько минут, к калитке никто не подошел. Ксения еще несколько раз нервно нажала на кнопку вызова. «Видишь, никого нет, пойдем отсюда». «Мама, неужели тебе не интересно?» — кивнула дочь на табличку. «И куда мы пойдем?» Ксения решительно нажала на ручку калитки, та с легким щелчком отворилась, приглашая войти. «Докладываю». Подопечные встали, прочитали надпись на табличке, зашли в калитку. «Принял, продолжать наблюдение». Заглянув в калитку, Ксюша восхищенно воскликнула: «Ух, ты, какая красота!» — оглянулась на замершую в нерешительности мать, взяла ее за руку и втащила за собой в калитку. «Смотри!» Калитка чавкнула за спиной, закрывшись доводчиком. Сразу за калиткой начиналась вымощенная разноцветным камнем дорожка, раздваиваясь, огибая большую клумбу с распустившимися белыми лилиями. Девушки шли по дорожке, причудливо петляющей по плодоносящему саду, перекидываясь невесомым мостиком через журчащий ручей, охраняемым двумя крокодилами по сторонам. Метрах в 30 виднелся высокий, но узкий двухэтажный дом, увитый зеленью, с острой крышей, крытой ярко-красной черепицей, с самой настоящей башенкой на мансардном этаже. Перед домом было разбито несколько клумб с красными розами. На балкончике второго этажа также стояли горшки с кустами роз. Марину затрясло от узнавания. «Мама, что с тобой?» «Все хорошо, Ксюша», — сквозь слезы произнесла Марина. «Пойдем дальше», — и устремленно понеслась по дорожке к дому. Марина поднялась по ступенькам на крыльцо, приостановившись, оглянулась на дочь. «Добро пожаловать домой, Ксюша. Это действительно наш дом». И, нажав на ручку, потянула дверь на себя. Войдя в дом, мать с дочерью огляделись. Сразу с входа они оказались в большом зале с камином. Стены зала, отделанные дубом, были увешаны причудливыми масками. Посреди зала стоял большой, на солидную компанию, круглый стол с тяжелыми, даже на вид, стульями вокруг. На второй этаж вела винтовая лестница. Ксения с восторгом воскликнула: «Камин настоящий, смотри, горит и дрова есть». Схватив кочергу, девушка пошурудила тлеющие угли, поставила ее на подставку, нетерпеливо воскликнула: «Я туда, наверх, гляну, что там», — и унеслась на второй этаж. На столе стояли фирменная глиняная, открытая бутылка итальянского вина «Изабелла», два пузатых бокала, зажженный подсвечник с двумя свечами, тарелка с фруктами и сиротливо лежала пара конфеток «Рафаэлла». Роскошный букет с 18 розами в стеклянной вазе посредине стола. «Сладкий пайк», — вспомнила Марина. Марина, сразу с входа прикипевшая глазами к столу, подошла и взяла в руки лежащую на видном месте открытку без подписи «С днем рождения, красавицы! Желаю счастья!» Покосившись на убранство стола, Марина взяла в руки сиротливо лежащую папку. Глубоко вздохнув, женщина присела на стул, посомневавшись с минуту, открыла папку и вывалила лежащие в ней документы на стол. Перебирая документы, женщина выпала из окружающего мира. Ксения, сбрасывая стресс, носилась по лестнице вверх и вниз, валялась на кроватях в спальнях второго этажа, восторженно верещала от вида настоящего телескопа в мансарде, жалея, что сейчас еще день. Гремела посудными ящиками в огороженной кухонной зоне, хлопала дверью гардероба, обновила спальню на первом этаже, а Марина все перебирала и раскладывала на столе российские и зарубежные паспорта на себя и дочь, с открытой, на 3 месяца, шенгенской визой. С интересом рассматривала внутренние паспорта с пропиской в Москве. Смоленская набережная, 12, квартира 12, ключи от квартиры с брелком и выбитым на нем адресом, банковские карты, документы, подтверждающие собственность на дом в Италии, датированные 1996 годом. Вздрогнув от пришедшей на ум неожиданной мысли, женщина вскочила и метнулась к ростовому зеркалу, на стене возле входа. 28 лет, мне 28, и Ксюше на вид не больше 18, а число месяц рождения те же самые, только у Ксюхи 10 лет добавлено. Как так может быть? В зеркале проявилась неслышно подошедшая сзади дочь. Ксения обняла мать и, положив подбородок ей на плечо, спросила: «Теперь веришь в сказку?» «Теперь верю. Только кто этот волшебник? А ты не догадываешься? Но так не бывает. В сказке бывает все. А эту?» Девушка обвела рукой вокруг. «Ты написала сама. Смотри, в кабинете на столе лежала». Девушка подала матери небольшую книжку. «Страшная сказка», прочитала Марина название. «Только один человек, кроме тебя, читал написанную мной, после смерти мамы, повесть, и он воплотил ее в жизнь. Я думаю, мама, мы его увидим. Очень на это надеюсь», задумчиво ответила Марина. «Ксюш, посмотри на календарь возле зеркала. 31 мая. Мама, у меня сегодня день рождения. Оглянись, стол уже накрыт. Пойдем праздновать наш день рождения». Девушки уселись за столом. Марина разлила вино из предусмотрительно откупоренной кем-то бутылки в бокалы. Взяла один бокал руку, на второй кивнула дочери. Легонько ударив бокалами, друг о друга девушки пригубили вино, глядя друг другу в глаза. «За тебя, за нас, за него», чуть слышно произнесла Марина. «Ммммм, вкусно как», нарушила тишину Ксения. Раздался звук гонга. Молодые женщины растерянно переглянулись. «Неужто сказочник пожаловал?» – зачарованно произнесла Ксения. «Не думаю, давай посмотрим», – задумчиво ответила Марина, подходя к двери и нажимая кнопку открытия замка калитки. В дом ворвался вихрь экспрессии и энтузиазма. «Здравствуйте, синьора! Здравствуйте, синьорита! Вы восхитительны! Кто из вас мать, а кто дочь? Фантастика!» – обрушил на девушек водопад комплиментов, ворвавшийся в дом молодой мужчина. «Красивее русских девушек нет на свете». «А вы кто?» – протянули девушки хором. «О, простите меня, синьорины, я сражен вашей красотой, ослеплен, раздавлен, убит. Нет мне прощения. А мама мя, я позабыл все правила хорошего тона. Я ваш литературный агент, синьорина Марина, синьор Капулетти, к вашим услугам. Я вел переговоры с вашим представителем в России, готовился к встрече, но не ожидал, что автор книги так очарователен». Мужчина изящно поклонился. «Вот моя визитка, я пришел пригласить вас на встречу с читателями, в доме книги в Риме, завтра, в 15 часов. Лимузин будет ждать вас возле дома ровно в 12». Мужчина с поклоном вручил каждой девушке по визитке. «Один момент, синьора Марина», молодой человек открыл солидный саквояж и выпростал на свет увесистый кирпич, упакованный в подарочную бумагу. «Вот ваша книга, первый тираж 100 тысяч экземпляров. Я взял для вас 10 штук, наверняка вы захотите подписать по экземпляру своим друзьям». Мужчина, широко улыбаясь, передал девушке перевязанную ярко-красной лентой стопку книг. «Завтра я прошу вас дать несколько автографов вашим читателям и кратко рассказать о себе, синьорина Марина. Ваш гонорар будет вручен сразу после встречи с читателями, а я заранее молю вашего согласия», — интригующим голосом произнес агент. «Разрешите пригласить вас обеих в ресторан, мне будет завидовать вся Италия». Девушки смущенно улыбнулись, не выдержав напора темпераментного итальянца. «Хорошо, мы будем готовы», — сказали они почти хором. «Не смею больше надоедать, милые дамы. Позвольте откланяться, пойду просить солнце встать завтра пораньше». Мужчина склонил голову, резко развернулся и вышел из дома. Марина перевела взгляд с входной двери на вязанку книг в руке. «Вулкан, а не человек. Мам, покажи». Марина подошла к столу, положила книги на стол, потянув за край ленты, развязала бант и развернула упаковочную бумагу. Ксения схватила книгу в руки и торжественно прочитала. «Попова Марина, как хочется жить». Перевернув страницу, девушка продолжила. «Роман в жанре альтернативной истории. Мама, бери, читай, завтра тебе интервью давать». «Так нечестно», — возмутилась Марина. «Второй раз жить тоже нечестно», — парировала Ксения. «Раз он так решил, значит так надо. Петь мне сегодня, не то, чтобы лень. Да просто устал жить я. А без любви не родишь ни строки. Сколько ни бейся. Что-то все чаще на кухне моей стали гореть листья. Стали все чаще тревожить звонки из-под небесья. Третьяков, Сижу за решеткой в темнице сырой. Темница хоть не сырая, а прямо номер люкс, для бутырки. Целых 20 квадратных метров, вместо толчка присутствует унитаз, огороженный медицинской ширмой, вместо нар армейская койка и даже телевизор с холодильником имеется. Правда, в нем шаром покати, посетителей ко мне не пускают и передатчики никто не носит. Режим строгого содержания. Стол письменный, стул, да стопка пищи и бумаги. Пишу завещание потомкам секретное. Чтобы ограничить власть будущих президентов, доверять которым у меня никак не выходило, я и намекнул генеральному прокурору, после своей добровольной отставки. Я устал, я ухожу, провести всестороннюю проверку своих указов, решения и поступков в соответствии с действующим законодательством и законодательством бывшего РСФСР. А я ведь всерьез настроился еще один срок попрезидентствовать. Неплохо получаться стало по сравнению с той историей. Интересно до жути, что дальше будет. Но высшие силы, зараза, опять вмешались. Вам звонят от Бога, запишите номер. Да погодишь немного, я ж еще не помер. Я, видишь ли, своей активной жизненной позицией выбрал лимит здоровья этого тела. Ладно, что не вдруг свет выключили. Дали сроку год. Вот так, приснился снова звездопад, в прошлом году, как в день попаданства, и возвестили. Завершай, говорят, все дела, нужный импульс развитию общества сделан. Ну да, если это тело в моей реальности работало 3-4 часа, жрала водку как не в себя и прожила до 2007 года, то экстраполируя, мне лет 6 уготовано, всего лишь импульс, а я-то думал, если уж не локомотив истории, то хоть камень в жерновах, для кого-нибудь. Оценили мои труды, тем, что и просил. Вспомнил я о своей просьбе только в этом сне. Я тебя никогда не забуду, я тебя никогда не увижу, умирая, выкрикивал я в безразличное ничто. И вот они, живые, молодые. Поначалу, когда я увидел Маринку в 92-м, при посещении столицы Бурятии и вспомнил свою прошлую жизнь, то решил, спасибо, что хоть таким образом, но нет. Я снова разложил фотографии на столе, любуясь своей ненаглядной, воскрешенной здесь вместе с дочерью. За это, не ерничая, спасибо от всего сердца. Кто же вы, демиурги-экспериментаторы, и все-таки, как хочется жить, жить любить, песни петь. Как оно дальше будет? Но Мавр сделал дела и Мавр должен покинуть подмостки. Больше всего меня порадовало, что соседнюю камеру обживает Михаил Сергеевич. Да, да тот самый, незабвенный, Горбачев который. Ха, и метров у него квадратных меньше. В постановлении об аресте, мне инкриминируется нарушение Конституции, той самой, принятие которой я инициировал, превышение должностных полномочий, даже халатное исполнение возложенных обязанностей в отношении манкирования правом помилования при рассмотрении апелляций смертников и много еще чего. Президенту СССР, первому и последнему, бывшему в употреблении, вменили в вину нарушение статьи 3 Конституции РСФСР, пункта 108 гласящий, что определение государственной границы СССР относится к исключительному ведению съезда народных депутатов. Так, что Горбачеву предстоит еще и отвечать за незаконную передачу 46 тысяч квадратных километров континентального шельфа Берингова моря, осуществленную путем кулуарного межправительственного соглашения, подписанного в 90-м году всего лишь Шеварнадзе. Этим соглашением Горбачев кроме того нарушил конвенцию по морскому праву, приблизив американскую исключительную зону к российской, усложнив для России судоходство по Северному морскому пути. Соглашение не было ратифицировано ни съездом депутатов СССР, ни Госдумой, но партнерам пофиг. Американцы продают участки на шельфе уже с 82 года. Поэтому я в 93 году уведомил еще Буша, что мы сдаем назад, но назад всегда сложнее, чем вперед. Теперь, на этом шельфе, Россия ловит ментай в сопровождении кораблей Тихоокеанского флота, на всякий случай. А ведь там еще есть и нефть и газ. Я консорциум замутил. На правах, половину мне, вторую китайцам, индийцам и бразильцам в равных долях, в теоретически своей, российской части шельфа, если разграничительную линию провести правильно. Политику территориальных уступок продолжил в той истории мой Ельцин, подарив китайцам остров Дамасский, политый кровью наших солдат и ряд крупных островов в Хабаровском крае. Подавали это как спрямление границ, как в годы войны, линию фронта якобы спрямляли, они отступали. В 2011 году Медведев подарил норвежцам 100 тысяч квадратных километров шельфа и морской акватории в Баренцевом и Северном морях. Наши рыбаки ловили там 150 тысяч тонн трески ежегодно. Но Медведев решил, что рожа у россиян треснет, а норвежцы, после подписания соглашения, сразу вдруг нашли там запасы газа на 30 миллиардов евро. В 2010-м он же подарит Азербайджану несколько дагестанских сел с половиной реки Самур в обмен на дешевый газ для заполнения европейской трубы. Путин в 2004-м отдаст Китаю 337 квадратных километров островов в дельте Амура, спрямляя границы, Азербайджану 3000 гектар альпийских дагестанских лугов в 2013 году и начнет секретные переговоры о мире с японцами вести. А что в них секретного, если Курилы не обсасывать? Ни одна территориальная уступка кому бы то ни было, не принесла России никаких дивидендов, кроме самолюбования и самоощущения очередного правителя страны причастности к большой политике. Ни технологий нам не дали, ни лицензии не продали. Так по плечу барственно похлопали. До конца 19 века Россия только прирастала территориями, а потом как проказа одолела. Финляндия, Польша, Западная Украина и понеслось. Только Сталин поломал частично негативную тенденцию и присуседил Кенигсберг, пол Сахалина с Курилами и у Румынии чего-то оттяпали. А потом опять, в 54 году Хрущев Порт-Артур отдал Китаю, хотя срок аренды заканчивался только в 75 году. Нагличане вон Гонконг до истечения срока аренды ни в какую не вертали, намертво вцепились. В придачу Порт-Артуру мы еще все, что понастроили и кучу военной техники подарили, домой увезти себе дороже было. В 77-м согласились с демаркацией в пользу США 23 тысяч квадратных километров шельфа Берингова моря и опять понеслось. 14 окраин, союзных республик, которые развивались как части единого организма, раз и нет. Это только в России так земли до хрена, что раздаривать можно. За последние полста лет России кто-нибудь что дарил, хоть 5, хоть метр, я рад безмерно, что принятые Госдумой, по моей инициативе и при моем непосредственном участии, поправки в Конституцию и Уголовный кодекс в виде пакета статей за нарушение должностными лицами государства своих обязанностей, повлекшие тяжкие последствия и нанесшие вред государству, уже работают. Я тому пример и Горбачев. Надеюсь, последующих примеров не будет. В довесок, коллеге Горбачеву, в обвинение пошло развал СССР, уничтожение его экономики, подписание ущербных договоров по РСМД и СНВ-1, сдача союзников в лице ГДР и самоустранение от исполнения обязанностей, повлекшие массовую гибель людей в ходе националистических выступлений по всем окраинам СССР. Развал СССР мне инкриминировали тоже, активно способствовал, понимаешь, самой подготовкой, заключением и реализацией Беловежского соглашения. То, что я же его и похерил по минованию надобности, неважно. Ну да ладно, сам просил. Еще мне вменили геноцид чеченского народа в ходе антитеррористической операции и статью за массовое убийство, припомнив Буденновск. Подвергли остракизму за всестороннюю экономическую, энергетическую, транспортную блокаду, прекращение финансирования и насильственную депортацию в Чечню коренных жителей, создание концлагерей и работорговлю, обмен чеченских заложников на русских. Хотя с моей точки зрения я, наоборот, выменивал русских заложников и рабов на чеченских депортантов. Также мне инкриминировали смену федеративного устройства на губернское, нарушение основополагающего права ООН, права нации на самоопределение, никого не пустил в свободное плавание, загнобил цвет национального самосознания, лучших представителей нации и народов низвел до положения арестантов и беженцев на просвещенный Запад. Я этим беженцам усиленно помогал, тайно организовывая, руками Примакова, центры поддержки чаяний националистов в странах Европы и США. Эти центры активно приглашали националистов, диссидентов и инсургентов и уголовников всех мастей, оплачивали проезд на благословенную землю политических свобод и даже трудоустраивали. Обратно только никого уже не пускали. Больше всего я ржал от обвинений либеральной прессы в мой адрес, что под моим руководством экономика России в этом году не превысила экономику СССР образца 87 года, как указано в пророчестве Вольфа Кейси. Кейси безупречен и никогда не ошибается. Американский институт изучения наследия имени Кейси заявил об этом с высокой трибуны. Кейси предрек, что Россия объединится с Украиной и Белоруссией, а экономика вырастет в 2,5 раза и превысит СССР. Ан, нет, Ельцин вмешался и все опошлил. Россия объединилась с Белоруссией и Восточной Украиной в составе Донецкой, Днепропетровской, Луганской, Харьковской и Одесской областей и опередила только лишь экономику РСФСР 1987 года, всего на 50%, а до СССР еще ого-го. Так, что если уж Кейси сказал, то да, посыпаю голову пеплом, виноват, уже и не исправлюсь. Да еще пол Украины по моей вине Россия потеряла, ушедшие в свободное плавание западные и, не пришей куда рукав, центральный. Николаевская область осталась с Киевом, так, что выхода к морю, Украина не лишилась, а Одесская область оказалась анклавом, как Калининград. Причудливы выверты новейшей истории. Хотя Калининград уже и не анклав, белорусская губерния наша, и коридорчик, прорубленный мной через Литву, действует. Прибалты дружной толпой жалуются в ООН, просятся в НАТО, да кто их возьмет, если они находятся в состоянии войны с Россией. Правда, война идет только в их умах, как у Украины с Россией в моем прошлом. Здесь я сам объявил им войну за русофобство, неуплату долгов, предъявил претензии по возврату русских и белорусских земель, переданных в пользование за вхождение в СССР, и, не напал, объявил экономическую блокаду, перекрыл все границы, автомобильные и железнодорожные трассы. Пусть варится в своем соку, морем в Европу ходят и торгуют. Подготовкой к отражению российской агрессии они себя быстрее затрахают. Статей Уголовного кодекса мне навесили, как блох на шелудивом псе. Ход судебного разбирательства транслируют по всем каналам страны. Торжество демократии ядрить его. Пора подводить итоги своего правления или самодурства, как сейчас пишет вся либеральная пресса. Эпоха Бориса Кровавого подошла к концу. Если экономика у нас в долларовом исчислении лишь на 50% превысила РСФСР, то вот в качественном отношении небо и земля. Заводов микроэлектроники стало больше в разы. Танков производим меньше втрое, да и то на экспорт. На экспорт же штампуем военные самолеты, эсминцы, ракетные фрегаты и подводные лодки, комплексы ПВО и стрелковку, ну и у себя попутно обновляем. Все базы хранения вооружения и техники расформировали. Часть техники продали предприятиям и гражданам с открытых аукционов, остальное продали по дешевке всяким банановым республикам. Им пойдет, чтобы друг друга пугать, тем более, что после предпродажной подготовки наши Т-52 и Т-64 брутальнее всяких абрамсов смотрятся и эффективнее вдвое. Дорожно-строительной техники производим больше вдвое, сельскохозяйственной, почти как в лучшие годы при СССР, только на порядок качественнее и запчастей к ней хоть залейся. Автомобилей легковых пока маловато в стране, ввоз вторсырья ограничили драконовскими пошлинами, до 70%, зато объемы выпуска московского, ульяновского и горьковского автозаводов выросли в 5-10 раз и превысили объемы тольяттинского автоваза, да еще новые заводы открылись в Новосибирске, Екатеринбурге, Красноярске, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Москве. Единая линейка постоянно совершенствующихся двигателей и коробок, мостов и раздаток, механических и автоматических, счастье любого конструктора. Твори дизайн, покупай и вписывай в свое корыто. Если есть желание, покупай лицензию и производи сам. По моим подсчетам, сейчас производится вдвое больше легковых автомобилей, чем в той России образца 2020 года. Под 4 миллиона штук в год. Еще пяток лет и потребности автомобильного рынка будут удовлетворены. Пришлось акционировать под это дело наши автозаводы и четверть акций подарить немцам, в обмен на лицензии и технологии. В накладе никто не остался, им рынки сбыта и вывод войск, нам работающие современные предприятия, оборудование, технологии и лицензии. Недостаток легкового автотранспорта хорошо простимулировал производство автобусов от микро до междугородних, выпуск которых был налажен не только на всех автозаводах страны, но и на Уралвагонзаводе и Ростсельмаше. Моя гордость – 4, а после Иркутска 6-полосный, крытый на треть автотрансип от Находки до Минска и скоростная железнодорожная двухпутка, Саянские тоннели. Десятки тоннелей от 500 метров до нескольких километров, чтобы спрямить зигзаги железнодорожных серпантинов в бассейне рек правой, средней и левой Ангасалки и убрать тещины языки Култукского тракта. Скоростные поезда летают на скорости, пусть пока, только 200 км в час, но начало положено, дойдем и до китайских скоростей следующего века, или японских. Строительство автомобильной 6-полосной трассы еще продолжается, но основной участок от Находки до Красноярска построен и запущен в эксплуатацию, в более цивилизованных и ближе расположенных к европейской части страны, процесс еще идет. Основные усилия направлены на спрямление всех вихляний и строительство обходных дорог вокруг крупных областных и районных центров. Иначе ни о каких скоростях речи быть не может. Мой Транссиб и программа по строительству жилья высосали из Китая, по долгосрочным контрактам, всех строителей, дорожников и тоннелепроходчиков, на ближайшие 10 лет. Китайцы к нему подключаются и на Дальнем Востоке, и в Читинской области, и через Казахстан, возрождая свой мифический шелковый путь за счет, как они думают, России. Не будет у Китая ни жилых городов-миллионников, строить пока их некому, все строители колымят в России. Попутно, для обслуживания автомобильных и железнодорожных трасс, через каждые 100 километров строились благоустроенные поселки, тянулись линии высоковольтных электропередач и оптоволокна, прокладывались две нитки газопровода до Сахалина и Южных Курил, с ответвлением на Китай в районе Благовещенска. Дорожники онемели от идеи накрыть всю трассу крышей, автомобильную и железнодорожную. Зато металлургические и сталелитейные комбинаты при деле. Металлочерепицы производим больше всей Европы вместе взятой. Накрыли пока только треть. Расходы, черт с ними, сколько еще сэкономим. Дороги от снега и грязи чистить не надо. Аварии от неблагоприятных погодных условий меньше в разы. Строительство автотранссиба и скоростной железной дороги подстегнуло выпуск автотрейлеров, большегрузных автомобилей, железнодорожных платформ и контейнеров, новых локомотивов, тепловозов, пассажирских вагонов, электростанции и всей сопутствующей машинерии. Китайцев взяли везде в соучредители и продали в счет оплаты за рабочую силу 25% акций предприятий, выпускающих все вышеперечисленное. Вся оплата за газ и половина за нефть ушли на оплату труда китайских гастарбайтеров, строительство дальневосточных портов и инфраструктуры Транссиба. Еще и должны остались под будущие поставки газа. Зато есть надежда, что почти научились жить без доходов от продажи газа и нефти. Может, и не назовут теперь страну бензоколонкой с ядерной дубиной. Главное, чтобы в 2000-е, когда нефть вырастет в 10 раз, опять не подсесть на нефтяную иглу. Для противодействия этому, Конституцией и законом установлено предельное, за счет экспорта ресурсов, пополнение бюджета страны не более 5%, остальные средства от экспортной выручки пускаются на развитие производства, фонд благосостояния нации распределяются по губерниям, пропорционально численности населения. Построены огромные торговые терминалы на границе с Китаем, заработали мощные торговые и перевалочные порты в Находке и Владивостоке, и все за 5 лет. Дразним американцев лунной программой. Роскосмос запросил у НАСА координаты мест высадки на Луне. Хотим, мол, отдать дань памяти первопроходцам и установить на месте высадки первых астронавтов, лунопроходцев, памятный мемориал. Тишина пока гробовая. В ответ, в приоритете, более реальная программа, автоматическая орбитальная станция на лунной орбите и отработка посадки и взлета автоматических спускаемых аппаратов к 2005 году, с проверкой на вшивость партнеров. Что-то на моей памяти, после грандиозных успехов американской лунной программы в следующие 60 лет партнеры успех не повторили.